Страница 30. Почтительно отзывались о меланхолии. Термин применяется для обозначения значительной выраженности депрессивного состояния. Меланхолики обладают чувством возвышенного, скорее всего, неточная цитата из сочинения Иммануила Канта. «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного», кавычки. Тот, чье чувство приобретает меланхолический характер, не потому называется меланхоликом, что лишенный радости жизни он в мрачной тоске предается скорби, но потому что его ощущения, если бы они приобрели известную степень силы или вследствие некоторых причин приняли бы ложное направление, легче привели бы именно к этому, а не к какому-либо другому состоянию духа. Такой человек особенно предрасположен к чувству возвышенного. Кавычки закрытые. Из посмертных рукописей, относящихся к 1764 году. Переводчик Б.А. Фохта. Кант и сочинения 1747-1777 годы. В двух томах. Москва, 1940 год, том 2, страница 248. Кант Иммануил. Годы жизни 1724-1804. Немецкий философ. Аристотель, 384-322 годы до нашей жизни. Древнегреческий философ. Меланхолический склад души сопровождает гения. Возможно, неточная цитата из сочинения Аристотеля «Проблемы». Кавычки. «Хорош Ярошенко, милый человек, чужд жизни». Кавычки закрыты. Неточная цитата. Имеется в виду А.С. Ященко, юрист. Смотрите Брюсов В. Дневники. Москва, 1927 год, страница 132. Осенью 1914 года, бросив университет. Зощенко поступил на юридический факультет Петербургского университета в 1913 году. Смотрите МЗМ, том 1, страница 31 и другие. Ушел в армию. 29 сентября 1914 года Михаил Зощенко был зачислен юнкером рядового звания в Павловское военное училище. 1 февраля 1915 года окончил 4-месячные ускоренные курсы военного времени. Был произведен в прапорщике с зачислением по армейской пехоте и командирован в распоряжение начальника штаба Киевского военного округа. МЗМ, том 1, страница 32. Страница 31. В Менгрильском полку Кавказской гренадерской дивизии. 16-й гренадерский Менгрильский полк создан указом Екатерины II в 1763 году. Михаил Зощенко начал службу в нем младшим офицером пулеметной команды и дослужился до командира батальона. Смотрите Томашевский Ю. Записки бывшего офицера. Ненаписанная книга Михаила Зощенко. Звезда номер 8 за 1994 год. Страница 26. Неожиданная зарисовка о жизни Кавказской дивизии обнаруживается в письме одного из читателей Л.А. Мейерсона, которое Зощенко получил после публикации повести. Сохранена орфография и пунктуация источника. Я с 24 декабря 1914 года по май 1917 служил в 14-м гренадерском грузинском полку той же дивизии. Наша дивизия, как и весь корпус, никаких выдающихся подвигов не совершила. В военной литературе она редко встречается. Мне вспоминаются рассказы о том, что наш комкор, генерал Махиндаров, купил имение в Виленской губернии и, обосновав там свой штаб, отказывался от переброски своего корпуса в Румынию. В памяти сохранились хорошие отзывы солдат о командном составе, в особенности о молодых офицерах. Командир 13-го лип гренадерского и риванского полка, князь Маргабела. Я не забыл. Хорошую память оставил себе наш первый командир полка, полковник Кальницкий. Полковника же Вишнякова Евгения Алексеевича мы все боялись. Наш батальонный, подполковник Кангелия, хотя и любил руку прикладывать, но своих солдат в обиду не давал. Пуще огня боялись полковника Шаламова, лично храброго офицера, но отчаянного мордобоя.